Или для самоубийства? Свет окна, таинственная сеть листьев на тротуаре, одиночество и вино. Сидней, я иду в казино Лерха. Там сегодня состоится оригинальное состязание. Это в вашем вкусе. Вы слышали о необыкновенном счастье Мулата Гриньо? Вот уже третий день, как он выигрывает беспрерывно в покер, собрав кроме золота и драгоценностей целый том чеков. Хотите посмотреть на игру? Там толпа. Лучшего предложения мне не мог сделать никто. Отлично, если в сложном узле жизни, трудясь над ним, выберете вы отдыхом интересный спектакль. Еще отличнее, если представление возникло самостоятельно, если вам предстоит развязка подлинного события с хором, статистами и неподдельной экспрессией главных героев сцены. Ранкур взял меня под руку и увел. Казино Лерха известно как колоссальный приют всякому преступлению. На его фронтоне ночью таинственно и печально белеет мраморная Афина Паллада. У озаренных ступеней, сходящих веером к скверу, толпятся продавцы кокаина, опиума и сладострастных фотографий. Длинная цепь автомобилей стояла здесь по обе стороны мостовой. Время от времени один из них, вздрагивая и гудя, отходил из строя полукругом, взвивал пыль и, пророкотав, исчезал вдали. Каждый раз, как я видел это, у меня поднималось к сердцу ощущение чужого всему цинического и наглого существа ради цели невыясненной. Обычно продолговатые ямы этих массивных безумных машин были полны людей, избравших тот или иной путь доброй волей. Но у зрения есть своя логика, отличная от логики отвлеченной. Я иногда не мог сказать сам себе: «Они едут», я говорил, «их увозят». Наше обычное знание внутреннего, общего для всех темпа не могло слить этот темп с неестественной быстротой среди явлений, находящихся по отношению друг к другу в испытанном и привычном равновесии. Проходя улицей, я был всегда расстроен и охвачен атмосферой насилия, рассеиваемой стрекочущими и скользящими с быстротой гигантских жуков сложенными седалищами. Да, все мои чувства испытывали насилие, не говоря о внешности этих словно приснившихся машин. Я должен был резко останавливать свою тайную внутреннюю жизнь каждый раз, как исступленный нечеловеческий окрик или визг автомобиля хлестал по моим нервам. Я должен был отскакивать, осматриваться или поспешно ютиться, когда, грубо рассекая уличное движение, он угрожал мне быть искалеченным или смертью. При всем том, он имел до странности живой вид, даже когда стоял молча, подстерегая. С некоторого времени я начал подозревать, что его существование не так уж невинно, как полагают благодушные простаки, воспевающие культуру или, вернее, вырождение культуры, ее ужасный гротеск. «Прочь из четвертого измерения», — сказал Ранкур, видя, что я молча остановился на тротуаре. «Феи покидают вас, так как фонари этого подъезда могут причинить им бессонницу». Особенностью притона была удручающая крикливая роскошь, правильный расчет на бессознательное, иллюстрация к выигрышу. Мы поднялись среди блестящей заразы голубоватого света и женских тел, взвивающих на перспективах огромных картин легкие ткани. По коврам, заставляющим терять ощущение ног, мы пробрались через изысканно одетую толпу под навесы пальмовых листьев. Здесь, имея за спиной мраморную группу фонтана, а перед собой дрожащие руки только что обнищавшего игрока, Мулат Гриньо давал блестящий спектакль. Я встал на возвышение у стены, Ранкур рядом со мной. Так был отлично виден и стол, и лица играющих, их было 7 человек, считая Мулата. У стола волновалась окидывающая пари толпа. Мулат сидел, расставив локти с засученными руками сорочки без сюртука. На его полном кофейного цвета лице блестел мелкий пот. Черная борода, обходя щеки и подбородок, жестким кольцом двигалась, когда, играя сжатыми челюстями, обдумывал он прикупку или повышение ставки. Он очень часто объявлял масть и фульгент, но часто и пасовал. 2 ставки на моих глазах по 10 и 20 тысяч он загреб, показав всего 3 дам, в то время как противник его имел один раз 2 пары семерок, второй — 3 валетов. Был случай, что на каре он бросил каре с джокером. Игра шла с джокером, и я заметил, что джокер приходит к нему довольно часто. Еще подходя к столу, я заметил, как уже упомянул об этом, игрока, бросившего бессильные карты в волнении, выказывавшим окончательный проигрыш.